Глава 29. Село. К строениям приближались почти в полной темноте. Во мраке видели лишь темные силуэты друг друга, да постепенно растущие очертания постройки. Михалыч едва не навернулся в довольно глубокую ямку. Кадет успел вовремя его подхватить, и дальше двигались уже куда осторожнее. Переправившись через невысокий, скорее символический, чем защитный заборчик, отряд подошел к дому. Ничего так. Обычный деревенский домишко, обшитый рассохшимися досками, но все же в какой-то мере ухоженный. Дорожки чистые, а на клумбе, которую нагло попрал ногами Андрей, даже имелись какие-то аккуратные кустики. Все прислушались. Ни единого звука. Деревня то ли мертва, то ли скрывает какую-то совсем уж изобретательную пакость. Михалыч подошел к двери и нащупал ручку, осторожно потянув ее на себя. Дверь не открылась, лишь на пару миллиметров провернувшись на петлях. Похоже, заперто. Варианта было только два. Или идти искать другое убежище, что в таком мраке было очень рискованным предприятием, или попытаться открыть дверь наиболее тихим образом. Фонарик в аварийном наборе их платформы был, хоть и плохонький. Вот только использовать его на улице они опасались. Все равно, что заявить на всю округу, мол, вот он я, весь смелый и сверкающий таким привлекательным огоньком. Андрей вытащил его из сумки, которую тащил на спине, но не спешил включать. Михалыч, заметив его деятельность, замер около двери. Пройдя вдоль стены, Андрей нащупал окно и довольно улыбнулся. Одна из створок простенького деревянного оконца была приоткрыта. Внутри было так же темно, как и снаружи. Открыв вторую створку, Андрей подтянулся, затаскивая себя внутрь и мягко приземляясь на покрывавший пол ковер. В тишине помещения тиканье ходиков где-то на стене звучало с невероятной отчетливостью. Но никаких иных звуков не было. Андрей включил фонарик, прикрывая его ладонью так, чтобы создавать лишь необходимый минимум света. Домик выглядел уютно, словно никогда и не попадал в этот ад. Даже немного странно. Небольшая гостиная, в которой он оказался, была меблирована скромно, но со вкусом. Старинный стол со стульями, какой-то буфет с фарфоровым сервизом, торчащая из угла массивная каменная печь и мягкий диван, стоящий напротив нее. Решив, что обыском можно заняться и позднее, Андрей подошел к двери на улицу, за которой оставались его товарищи. Только сейчас его посетила мысль, что дверь может быть заперта на ключ и не иметь при этом способов открытия изнутри. Опасения частично оправдались. Дверь действительно закрыли на ключ, однако внутри вместо замочной скважины был небольшой рычажок, поворачивая который, Андрей осторожно отпер проход. Остальные зашли внутрь, и дверь вновь была закрыта. Фонарик был один, а интересно было всем, и потому Михалычу пришлось в приказном порядке всех утихомирить и, не спросив его воли, назначить Андрея главным по поиску самых нужных сейчас предметов — воды и еды. Спорить Андрей не стал. Есть действительно хотелось. Кухня, совершенно так же, как и гостиная, не выглядела покинутой. Андрей потрогал холодильник и неожиданно обнаружил, что тот все еще слегка холодный. С чувством совершения некоторой глупости он открыл его, сделав то, что особо не рекомендовалось всеми рейдерами иммунными. И ничего. Холодильник как холодильник. Разве что старый очень, и почти уже потерял весь холод. Внутри стояли несколько бутылок с чем-то белым, различные пластиковые упаковки и два полных пузыря водки. Только сейчас Андрей осознал, что водка для них сейчас будет как минимум куда ценнее еды. Как долго они смогут протянуть без живца? Трудно сказать. Сам Свиридов никакой жажды по этому противному напитку не испытывал. И не мог сказать, испытывают ли ее остальные. И почему Михалыч этого не предусмотрел? Без живца особо не побегаешь, по крайней мере, долго. Была в холодильнике и кое-какая снеть, в основном закусочного типа. Морозильник открывать смысла не было. Собрав в кучу все, что попалось под руку, и добавив три бутылки с, как он догадывался, кефиром или молоком, он вернулся к ожидавшим его голодным товарищам. Тишину разорвали звуки раскрываемых упаковок и жевания. Подобравшись вплотную к Михалычу, Андрей прошептал ему на ухо. «А что с живцом-то делать будем? Я нашел водку в холодильнике». «Завтра пойдем на охоту. Наверняка тут остались зараженные». Голос механика звучал неуверенно. «А если не остались?» «А если не остались, Андрей, то у нас крупные проблемы. Давай все же надеяться на лучшее. С базы мы живец все равно не утащили бы. Его только в пайке выдавали и тщательно следили, чтобы все выпивалось полностью». Андрей кивнул и выхватил из общей кучи непонятную снеть. Ею оказался запечатанный в герметичную упаковку сыр, довольно ароматный и вкусный. Вот они, истинные радости иммунного стикса. Возможность есть нормальную еду, а не противный концентрат из капсул. Запив сыр несколькими глотками молока и мысленно пожелав себе не прослабиться с непривычки от такого питания, он завалился на покрывавший пол мягкий ковер. Спать хотелось не сильно, но он понимал, что это необходимо. Кто знает, что сулит им день завтрашний. Михалыч шепотом распределял ночные дежурства, и дежурство Андрея выходило прямиком под утро. Хоть в чем-то свезло. Свернувшись на ковре клубком, он сам не заметил, как погрузился в глубокий сон. Ему снился Бюрен, с непередаваемым ехидством смотревший на него, насмехавшийся. Хотелось подойти и вмазать по этой изувеченной вирусом физиономии. Спросить, чего в конце концов этому уроду надо? Он уже почти добрался до его ухмыляющейся морды, когда мир вокруг затрясся, и он проснулся. За окном уже виднелась едва-едва нарождающаяся заря. Сойка легонько трясла его за плечо. Видимо, его очередь караулить. Андрей встал и, протирая глаза, подошел ближе к окну. Окинул взглядом доступный участок местности. Ничего необычного. Интересно, как там поживает их погоня? Встала ли на след? Или уже заблудилась в чаще? Вряд ли они настолько глупы, но кто их знает? Андрей до сих пор не до конца понимал, что же вообще представляют собой эти масочники. Что за разительное отличие между низшей и высшей их формами? Откуда все это взялось? Когда за спиной раздался шорох, Андрей резко обернулся, уже потянувшись к пистолету. Но это оказался всего лишь упырь. Подойдя, самый подозрительный член их команды присел на стоявший по соседству стул. «Не спится», — пояснил упырь. «Ну, что тут интересного?» «А что тут может быть интересного?» — сухо ответил Андрей. «Окно как окно, вид как вид, ничего нового». «Что, и ты меня тоже презираешь?» Упырь как-то довольно усмехнулся. «Вот скажи, а в чем я вообще виноват? Жил в своем мире, работал в автомастерской, постоянно слушал оскорбления в свой адрес, особенно от всяких разукрашенных, как клоуны фиф, думающих, что красивее и умнее их нет во всем свете. Разве заслужил я перенос вот сюда вот? Насильственный перенос. Я никогда не хотел такой жизни, как бы ни была плоха моя прошлая жизнь. И что зазорного, что мне хотелось ее немножко улучшить, хотя бы здесь?» «Зазорен не тот факт, что ты хотел ее улучшить. Я многого не знаю, но, судя по всему, методы твоего улучшения жизни были таковы, что теперь тебя все ненавидят». «Думаешь, я не понимаю?» «Понимаю я все. Только что я могу сделать? У кого-то есть сила, у кого-то ум, а у некоторых даже талант. А у меня, будем честны, полноценно нет ничего из этого. Даже не знаю, почему они меня сразу не убили. Может, планы какие были?» А может, просто так, чтобы поиздеваться над убогим?» Андрей молчал, и упырь не спешил прерывать это молчание. Оба смотрели в окно, думая о чем-то своем. Свиридов размышлял о том, что же все-таки дает обычному человеку, жившему своей, может и скучной, но привычной жизнью, перенос в этот мир. Ему было сложно осознать это, ведь он шагнул сюда сознательно, полностью понимая возможные последствия. У него был выбор. Но для тех, у кого выбора не было, все выглядит совершенно иначе. Быть может, для кого-то это шанс начать новую жизнь, а кто-то, как вот этот вот человечек, потонет в собственных жалких страстях. Можно ли осудить его за это? Можно ли осудить хоть кого-нибудь из пленников этого мира за то, как сильно искажаются тут их личности и взгляды, порой превращая их в циничных убийц, а то и вовсе кровожадных маньяков? Или таких вот презренных подхалимов? Солнце, наконец, показалось над дальним лесом, обливая первыми лучами придомовую территорию. Остальные члены отряда начали просыпаться. Михалыч, потянувшись, встал со служившего ему постелью дивана. «Ну что же, ребята, новый день, новые проблемы. А не поесть ли нам горяченького?» «И на чем будем готовить?» — заинтересовался Андрей. «Газ тут вряд ли найдется, равно как и электричество. А печь больно много дыма производит. На всю округу засветимся». «Да, возможно, что и засветимся», — не стал спорить механик. «Но ты ж помнишь, о чем вчера речь была? Пока мы все себя неплохо чувствуем, но, по моим прикидкам, еще часов так 5-6, и без живца нам станет не до смеха. Так что даже если засветимся, вреда не будет. С большинством местных монстров, которых мы можем тут встретить, с двумя автоматами справимся». «А элита?» — настороженно спросил тоже проснувшийся кадет. «А что и тут делать-то, элите твоей? Судя по виду, поселок перенесся дня 2 назад, не больше. И, судя по тому, какой он безжизненный, народу с ним прилетело мало. Может, в разгар рабочего дня перенесся, и дома никого не было. Серьезным мертвякам тут отжираться не на чем. Они крупные кластеры предпочитают, которых в долине предостаточно». Подойдя к печи, Михалыч открыл литую чугунную заслонку и бросил в зев топки несколько лежавших рядом поленьев. С разведением огня возились неожиданно долго. Не так уж часто им приходилось вообще его разжигать. В костюме Андрей никогда не мерз, и огонь был ему без надобности. Тем паче, что подогревать питательные капсулы, к сожалению, было невозможно. Хотя говорят, что на родине уже начали разработку и такой возможности. Но теперь это не важно. Да и вряд ли подогретая бурда была бы вкуснее, чем бурда холодная. Так и осталась бы пародией на еду. Андрей и кадет, найдя лестницу на чердак, поднялись наверх и вылезли на крышу, устланную на удивление новенькими листами железа, успевшими слегка нагреться на солнце. Они внимательно поглядывали в разные стороны в поисках какой-либо активности. Свиридов вдохнул полной грудью свежий утренний воздух с легким ароматом исходящего из трубы дымка. Все-таки мир красив, даже в этом месте. Ему неожиданно вспомнился один вопрос, о котором он давно хотел осведомиться у знающих людей. «Слушай, кадет, ведь у всех иммунных есть дары Стикса. А как узнать, какой дар у меня?» «Не знаю». Кадет пожал плечами, вглядываясь в сторону основного скопления домов. «Обычно дары определяет кто-нибудь со способностью знахаря, или они и вовсе сами проявляются. Я вряд ли смогу помочь тебе в этом». «А какая способность у тебя?» «Да я вроде как сенс, только очень слабенький». Кадет неуверенно улыбнулся. «Я тут тоже еще не очень давно, способность почти не развитая. Знахарь нашего стаба говорил, что я могу найти что угодно в заданном радиусе. Но не очень получается, не умею пока управлять этим». «Прям что угодно можешь найти?» Андрей недоверчиво посмотрел на кадета. «Ну, да, наверное. К примеру, знаю, что в спальне в тумбочке под тряпками лежит несколько пачек сигарет. Только Михалычу не говори, зачем лишний соблазн старику? Иммунные, конечно, не болеют от курева, вот только привыкать к нему им себе дороже выходит. Без базы так безопасно, как было раньше, в долине уже не будет. О, тише, смотри туда!» Андрей взглянул в указанном направлении. На ловца и зверь бежит. По широкой деревенской улице довольно быстро брели три человеческие фигурки. Бегуны. Андрей слышал, что с этих зараженных, уже слегка отъевшихся, можно взять парочку спаранов. Есть, конечно, и шанс, что все они окажутся пустыми, но об этом и думать не хотелось. «Надо подпустить их поближе». Андрей отполз на другую сторону крыши, скрываясь за коньком и лишь изредка осторожно поглядывая на ничего не подозревающую добычу, возомнившую себя охотником. Кадет молча ждал рядом, видимо, ожидая сигнала от него. Враги были метрах в 50, не больше, когда до слуха Свиридова донеслось что-то странное. «Мясо! Вкусно!» «Ты слышал?» Он ошарашенно уставился на кадета, смотревшего на него с полнейшим непониманием. «Неужели слуховые галлюцинации? Или же мутанты действительно говорили?» «Слышал что?» «Разве что урчание этих вот. Андрей, они уже близко. Надо начинать». Андрей кивнул и высунулся из-за укрытия. Зараженные сразу их заметили и рванули вперед с радостным урчанием, в котором точно не было ничего от человеческой речи. Отметив про себя, что он отвык стрелять без помощи систем боевого костюма, Андрей нацелился на ближайшего мертвяка и нажал на спуск. Автомат с отрывистым жужжанием выплюнул с десяток зарядов, один за другим прошивших грудь зараженного и, видимо, повредивших позвоночник. В голову стрелять было надежнее, но он почему-то не испытывал уверенности в своей меткости, несмотря на скромную дистанцию до целей. Раненый враг упал на землю, жалобно скуля и пытаясь ползти вперед, к вожделенной пище. У кадета ситуация была куда лучше. Его цель рухнула на землю с почти оторванной от тела головой. Остался последний, но прибитие его засевшие на крыше не успели. Он скрылся от них. Андрей, понимая, чем это чревато, рванулся вниз, в тот же миг услышав пистолетный выстрел на максимальной мощности и отрывистый визг Сойки. К счастью, обошлось. Михалыч успел вовремя среагировать и выстрелил прямо в лоб полезшему в окно мертвяку, заставив его пораскинуть мозгами. Поморщившись, Свиридов вышел на улицу, доставая из ножен вибрационный нож. Предстояла самая грязная и в то же время никак не связанная с грязью часть работы. Нужно было достать то, ради чего они все это и затеяли. Склонившись над валяющимся под окном мертвяком, Андрей недовольно сплюнул. Пистолет пистолетом, но черепушку зараженного разбросало изрядно. И где тут искать чертов спаран? Особенно, если даже неизвестно, был ли он там вообще. Следующим на очереди был так и недобитый им до конца зараженный, с бессмысленным упорством ползший вперед. Выстрел в шею, и враг прекратил яростно дергаться в сторону ног Андрея. Осторожно проведя ножом по споровому мешку, Андрей засунул в него пальцы и пошарил там. Пусто. Очередная неудача. Оставался последний мертвец, и тут уже по законам жанра удача ему улыбнулась. На ладони Андрея лежал один единственный спаран, размером с крупную виноградину. Все собрались за столом в гостиной, отдавая дань неведомо как сгинувшим хозяевам этого жилища. Пока Андрей и кадет возились с мертвяками, Михалыч при активной поддержке Сойки смог состряпать нечто удобоваримое, если таковым можно назвать жидковатое картофельное пюре с тушенкой не лучшего качества. Впрочем, все с радостью уплетали эту нехитрую снеть, наслаждаясь так, словно ели ресторанное блюдо. Стикс быстро учит радоваться простым вещам, не вызывающим в обычной обстановке никаких эмоций. Спаран забрал кадет, самый сведущий из всех в приготовлении живца. Андрей не спорил. Его последний опыт приготовления данного напитка выглядел как минимум жалко. В ситуации выживания, конечно, еще и не такое выпьешь, но повторять специфический опыт не хотелось. Слив водку в небольшой ковшик, кадет бросил туда спаран, довольно быстро растворившийся, и процедил через плотную тряпицу получившееся нечто. Количество вышло, прямо скажем, скромное, если учесть, как ценен для них этот напиток. Каждый получил по небольшой рюмке. Удивительно, но Андрею даже удалось получить удовольствие от употребления живца. Когда слегка обжигающая жидкость скользнула по пищеводу, по всему телу пробежала волна облегчения, стирающая усталость этих напряженных дней. Давно ему не было так хорошо.